Глава 15. Райончик, в котором, по словам Лисы, жил нужный нам дилер, оказался теми еще трущобами. Вот, казалось бы, не так уж и далеко от центра, а вид такой, будто из столицы империи в какую-нибудь депрессивную деревню заехал. Старое здание в 3-4 этажа, каждое с многочисленными пристройками из дерьма и палок. Балконы, переходящие в лестницы, идущие в самых разных направлениях, захламленные остатками строительного мусора и имуществом жильцов дворы. Все это превращало местность в настоящий лабиринт. В таком месте, согласно русской традиции, спасаться было легче, чем ловить. На что, вероятно, этот наркобарыга и рассчитывал. Даже при плотной полицейской облаве было достаточно юркнуть в какую-нибудь неочевидную дыру и скрыться. Наверное, такие места имелись в любом достаточно старом городе. Наследие прошлого, перед уничтожением которого власти попросту пасовали. Точнее, перед сложностями в виде расселения невероятного количества прописанных жильцов, у которых только коснись, и семеро по лавкам найдутся, и братья-инвалиды, и друзья в прокуратуре. А еще в каждой квартире обязательно будут прописаны беременные матери-одиночки, что станут исправно рожать по младенцу в год все то время, пока длится судебная тяжба. Результат налицо. Трущобы, при виде которых все стыдливо отводят глаза, делая вид, что их здесь нет, в то время как земля в таких кварталах при активной застройке вокруг чудесным образом продолжает расти в цене. Естественно, наш дилер жил чуть ли не в центре такого района, как будто могло быть иначе. «Я тут пробежалась по местности», — начала инструктаж Лиса. «И вот что выяснила. Свалить он может только тремя путями. Дверь квартиры, окно в комнате, которое выходит на крышу сарая, и второе окно из кухни. Живет он на втором этаже. Дверь я возьму на себя». Иван с Лешей будут контролировать окно над сараем, а Рома с Дарьей встанут под вторым. Там спуск не такой удобный, но сразу на земле возможность сигануть и направо, и налево. Несмотря на то, что теперь Ринко было известно о том, кем на самом деле являются мои слуги, именовать их она предпочитала по-старому. Никто, впрочем, не возражал. «Ты одна-то, если что, с ним справишься?» уточнил Догуляй, еще не видевший Лису в деле. Слыхать-то слыхал, но на вид же просто девчонка-пигалица. «Это у вас двоих может не получиться», фыркнула та с королевским чувством превосходства. «Все, погнали!» Пробравшись с Теларой под наше окно, я замер и выпустил дымку. Исходно это все-таки конструкт, предназначенный для обнаружения врагов и ориентирование на местности, ну, в темноте там или тумане. Микрочастицы пыли прекрасно показывают магу любое движение, а с практикой еще и местность вроде эхолокатора обрисовывает. Последним, более продвинутым вариантом я не владел, так как пошел по иному пути развития. Все силы сейчас бросал в него. Но первым вполне неплохо наловчился пользоваться. А уж зная, где примерно находится нужный нам объект, запросто мог его обнаружить и отслеживать. Дымка сразу обозначила на втором этаже, буквально в 5 шагах от окна, движущегося человека. Не быстро и не медленно, так люди ходят в обычном ритме, по своим делам в своем доме. Вот он замер, будто прислушиваясь. Это, вероятно, Ринко постучала в дверь. И направился в противоположную сторону, прямо к кухонному окну. Какой пуганный, надо же! Сразу бежать решил, даже не проверил, кто за дверью. А может, это курьер пиццу привез? Или имперская почта России явилась извещение о бандероле вручить? «Похоже, к нам идет», — шепотом сообщил я Телларе и присел за грудой 100 лет назад оставленного здесь строительного мусора. По-настоящему старый, сквозь битый кирпич, обрезки кровельного железа и сгнившие в труху доски уже деревца с мою руку проросли. Женщина кивнула, тоже отступая в тень. И сразу на втором этаже скрипнуло окно, после чего раздалось два негромких хлопка. Вершина кучи, что служила мне укрытием, брызнула крошками кирпича. Как он нас заметил? «Стрелок!» Тут же отреагировала Теллара и кинулась ко мне, сбила с ног и закрыла собой. «Ты чего творишь?» — зашипел я. «Уйдет же!» Но приоритеты, которые были буквально выгравированы у бывшего полицейского из Ленова, были таковы, что дилер мог сколько угодно сбегать, а вот кочевник должен остаться живым. Позиция для стрельбы у нашего наркоторговца была очень выгодной, но, на наше счастье, он не решился устраивать затяжную перестрелку. Шуганув засаду, стрелок бросился к другому выходу из ставшей ловушкой квартиры. Оставалось надеяться, что лиса хорошо изучила возможные пути его отхода, и их тут не больше трех. Выбравшись из-под Теллары и снова запустив дымку, я обнаружил неподалеку от нашего окна уже два живых объекта. Лиса, похоже, успела войти внутрь. Снова раздались знакомые хлопки, звуки ударов, какой-то треск. А пару секунд спустя, выбив по пути спиной деревянную раму, со второго этажа вылетел мужчина. И по короткой дуге приземлился в двух шагах от моих ног. Сделал он это крайне неудачно. Плюхнулся на спину, плашмя, даже крикнуть не успел. Воздух выбило из легких жестким приземлением. Бросив короткий взгляд на появившуюся в окне Ринко, я тут же бросился к дилеру, формируя из дымки жгуты каналы. Плохо, очень плохо. Кровь изо рта, едва вырывающийся вместе с нею хрип, неестественно вывернутые руки. Похоже, при падении он не только сломал себе пару костей, но и отбил все внутренние органы. Того и гляди, отойдет. Ну да, все верно. Вот и диагностические щупы показывают многочисленное повреждение. Вроде и высота небольшая, но очень уж неудачно упал. Да и внизу не перина ждала, а густо покрытая разным хламом земля. «Сильный противник», — хмуро сообщила лиса, мигом позже оказавшись рядом и накладывая руки на грудь раненого. «И быстрый! Никак не хотел сдаваться. Пришлось». Это она так извинялась за то, что чуть-чуть не грохнула одну из двух наших зацепок в поисках неблинцев. Я кивнул, принимая оправдание, хотя и удивился. Это же кем надо быть, чтобы целая кицуне про тебя такое сказала? Она, конечно, не суперчеловек, но противник крайне опасный. «Я могу его поставить на ноги, но нужен донор», — продолжила между тем подруга. И бросила взгляд на Теллару, одними глазами сразу и спрашивая, и предлагая. «Решение ко мне пришло в виде озарения. Зачем тратить жизненные силы Теллары на восстановление здоровья этого мерзавца, а потом еще и выбивать из него силы и сведения, — подумал вдруг я, — которыми он в конечном итоге может и не обладать. Не лучше ли решить вопрос более радикально? Тем более, что все прочие условия соблюдены». «Есть идея получше», — мотнул головой я. «Сможешь его удержать, чтобы он не умер хотя бы несколько минут?» «Да? Погоди, ты собрался?» «Именно! Все, не мешай!» Прикрыв глаза, я сосредоточился и выстрелил послание сквозь межмировое пространство. Ответ от маяка пришел почти сразу, словно Эрика ждала моего сообщения. «Насколько срочно?» — только и спросила она. «Профессионал, буквально живущий на работе. А ведь в моем зове содержалась только одна фраза — требуется переход». «Две минуты, может, три». «Харон! Обстоятельства, Эрика!» О конфликте с Иганом Бреном она знала из моего вчерашнего доклада, так что быстро сделала выводы. Правда, поняла все по-своему. «Не получится, как с унием, или того хуже?» «В смысле, что реципиент умрет до того, как сознание леновца долетит до Деноса?» Других живых существ рядом нет. Союзник удержит его». «Союзник!» Про лису Эрика тоже знала, поэтому последняя ее фраза прозвучала не как вопрос, а лишь выражение неодобрения. Мол, нарушение секретности, возникающие в связи с этим угрозы. Короче, то, что я был вынужден открыться Ринко, моему маяку очень не нравилось. «Время, подруга!» — поторопил ее я. «Статус перехода!» Мог бы и не спрашивать на самом деле. Знал ведь, что Эрика начала подготовку чуть ли не в тот же момент, когда я с ней связался. Опыт уже имелся. Но на сердце стало чуточку спокойнее, когда она отчиталась. «Платформа готова, очередник направляется к ней. Уложимся в твои 2 минуты». «Из-за проблем с неблинцами координаторы решили еще усилить твою группу силовиками». «Коротко, кто?» «Лид Закар из падальщиков». «Веди мы с Эрикой беседу лицом к лицу, я бы, наверное, сейчас выпучил на нее глаза». «Падальщик? Серьезно? Как такое вообще возможно?» «С каких пор падальщиков стали брать в программу?» «Ни с каких. Лид оказался у нас случайно, когда поисковики принесли его из-за стены. Он отличный боец и не такой отбитый, как остальные в его братьи. Даже сотрудничал с внешними группами и помогал им выбираться. Ребята нашли его едва живым неподалеку от города, когда выходили на поиск. И совет решил, что в твоих обстоятельствах тебе понадобится специалист по выживанию». «Которого нашли едва живым?» «Ха-ха», — хмуро оценила шутку Эрика. «Очень смешно». «Слушай, а он хоть адекватный?» «У меня нет сейчас такой роскоши, как выстраивание отношений с новым человеком, как было с Догуляем. Не в разгар конфликта с неблинцами». «Психологи утверждают, что да. Немного сдвинут на личной свободе, полное отсутствие субординации, но это падальщик, там без вариантов. Но с дисциплиной знаком и в команде работать умеет. Все, мне сообщают, что он на платформе. Готовность!» Я открыл глаза и посмотрел на лису. Так кивнула, мол, живой, держу. «Мы готовы, начинаем!» — сообщил я Эрике. Создав свою точку моста между мирами, я позволил себе немного посторонних мыслей, связанных, конечно же, с кандидатом на переход. «Падальщик, ну надо же! Я их вживую видел всего раз, когда нас на практике за стены выводили. Не лучшие представители нашего вымирающего вида. Люди, которые по разным причинам предпочли жить за стеной. В основном, отказавшиеся от безопасности периметра из-за совершенных преступлений и вынужденные теперь выживать в пустошах. Для понимания, выживать — это не столько умение прятаться от песчаных бурь, кислотных дождей и мутантов, сколько каким-то образом находить пропитание в мертвых землях. Основной навык — это умение убивать конкурентов, хотя бы для получения белков, жиров и углеводов. Но были и другие, вроде Лита, которые выбрали этот путь добровольно. Тоже отбитые ребята, но с какими-то понятиями. Сдвинут на личной свободе, да? Что же, посмотрим. С другой стороны, человек, способный выживать в мертвых землях вокруг Ленова, здесь точно не будет бесполезен. Едва слышимые хрипы, вырывающиеся из горла умирающего дилера, вдруг прервались глубоким вдохом. Тотчас восхищенно выругалась лиса, своей магией поддерживающая жизнь в его теле. «Аматерасу! Впервые вижу такое!» — прошептала она. «Он исцеляется прямо на глазах, будто с ним делится ки целый десяток доноров, а каналы, по которым льется энергия, толщиной с корабельные канаты!» «Энергия перехода, ага. Однократное, но при этом ультимативное излечение от всего. Вообще от всего, даже от смертельных ран. человеческое тело возвращается к своему физическому оптимуму и становится полностью здоровым. С непривычки действительно выглядит как чудо. Даже такую опытную даму, как Ринко, проняло. И что не менее важно, при вселении сознания в тело умирающего, новый жилец получает доступ ко всей памяти прежнего владельца. Что-то, конечно, будет утрачено. В некоторых кластерах придется разбираться несколько дней. Не все хранят записи в порядке, а еще меньше людей каталогизируют их. Но большая часть данных краткосрочной памяти окажется под рукой в тот же момент, когда Лид Закар откроет глаза. А значит, мы узнаем все, что знал дилер. В частности, кто ему приказал отправить наркоманов на мой дом. И прошу заметить, без всяких пыток и опасности потерять важный источник информации. Эй, кажется, я только что изобрел новую и очень эффективную форму допроса. Кто-нибудь это способен оценить? Кочевник! Вытолкнул первое слово леновец, безошибочно определив в трех нависающих над ним лицах самое для него важное. «Великое древо! У меня снова есть ноги!» «Ух ты! А про это Эрика ничего не говорила. Упомянула лишь, что поисковики обнаружили его неподалеку от города едва живым. А он, получается, был серьезно покалечен». «Добро пожаловать, Лид!» Улыбнулся я и положил руку на его грудь. «Полежи еще пару минут, приди в себя». Тот едва заметно изогнул губы, кивнул и закрыл глаза. А у меня фактически только сейчас появилась возможность рассмотреть дилера. На вид лет 30, может, чуть старше. Одет неброско и сам по себе весь какой-то незапоминающийся. Светло-русые волосы, коротко по-военному стрижены, лицо без шрамов, славянского типа, ничем не примечательно. А вот сложен недурно. Лиса, осматривающая, как зарастают его повреждения, без всякого стеснения задрала толстовку с майкой, обнаружив там литую мускулатуру без грамма жира. «Дилер, значит?» Задумчиво произнесла она, не отрывая взгляда от кубиков пресса на животе мужчины. «Какие интересные пошли наркокурьеры. Надо узнать у него телефончик тренера». Мне тоже это показалось странным. А если сложить с тем, что Ринко оценила его как опасного противника и была вынуждена драться с ним в полную силу, то просто чертовски странный. Это что за организация такая, что в ней обычными уличными дилерами работают накачанные бойцы с навыками рукопашного боя? «Лид, что можешь сказать про реципиента?» — спросил я. «Говори на родном языке, здесь все свои». На освоение языка из памяти предыдущего владельца тела времени у всех уходило по-разному, но не меньше нескольких часов, это уж точно. А вот сведения о личности доступны почти всегда сразу. «Сейчас», — прошептал падальщик. «Так, имя Андре... Андрей Филонов. Он продавал наркотики на улице. Мелкий дилер, можно сказать, шестерка в этом бизнесе. Знает парней посерьезнее, но старается с ними не связываться». «Да ладно!» — не поверила лиса, когда я все это синхронно перевел на русский. «А откуда такая подготовка?» «Он военный, в прошлом», — покопавшись в памяти погибшего дилера, сообщил Лид. «Изгнан с позором. Так, у него проблемы с психикой на фоне ранения в голову. Потом несколько военных преступлений, убийство гражданских, пытки, мародерство. Должны были отправить под трибунал, но что-то... Ага, у него звание героя за пограничный конфликт. Доказательств не хватило. В командовании подразделения служил друг отца. Спустил все на тормозах, сумел добиться отставки». «Достаточно!» – взмахнула рукой Ринко, пока я перечислял послужной список нашего дилера. «Поэтому и не смог найти себя нигде больше, даже в преступных организациях не захотели иметь дело с психом, хотя навыков хватило бы на то, чтобы стать высокооплачиваемым убийцей. Зацепился за продажу наркотиков, понятно. Вряд ли он сможет что-то знать, а жаль, след неплохой был. «Погоди», — попросил я, снова обратился к Литу. «Ты можешь найти в его памяти вот что? Зачем он послал нарков в дом графа Брюса? И вообще, откуда он про меня, в смысле про графа Брюса, узнал?» Кряхтя, вновь прибывший леновец сел, пошевелил руками, ногами, за последним наблюдал с детской улыбкой на лице. Потом кивнул, вновь закрыл глаза, бормоча под нос как заклинание. «Брюс, граф Брюс». Ненадолго, к счастью. «Да, есть», — сказал он, глядя на меня. «Ему приказали это сделать. Один из тех серьезных парней, от кого он получает товар. Он знает только его прозвище — Куций, и то, что он постоянно торчит в одном ночном клубе. Пальмира?» — затаив дыхание, произнес я. «Да, как ты узнал?» Мы с Лисой переглянулись. Похоже, пазл начал складываться.